Глава 5. Линчберг, Южная Каролина. Июль 2017. Мне 44 года. 1. Увидеть окровавленную голову среди листвы и рядом с ней городского могильщика — отличный сценарий для кошмаров, и мы с Андреа вдоволь насмотрелись их в последующие годы. А ведь в то далекое лето нас ожидали новые сюжетные повороты. После окончания школы мы не потеряли друг друга. Были и рождественские открытки, и редкие встречи, однако особые взаимоотношения, удивительные и яркие, постепенно сошли на нет. Нас разлучили ужасы, которые довелось пережить тогда. И которые вновь обрушились на меня 30 лет спустя, после визита Дики Гаскинса. После того, как мой сын Уэсли ценой героических усилий спас несчастного от удушения собственным языком, потребовалось немало времени, чтобы угомонить детей. Каждый отреагировал по-своему. Логан, самый младший, застыл как фигура, похищенная из сада скульптур в Лувре. Рот чуть приоткрыт, румянец сошел с лица, глаза сосредоточенно смотрят на какую-то удаленную точку. 7-летний Мейсон усердно оправдывал свою репутацию главного плакса в семье и ревел во всю глотку. Хейзл, наша мудрая 10-летняя женщина, изо всех сил старалась сдерживать слезы, но они текли рекой. Однако девочка стояла прямо, сложив руки, и горе тому, кто посмел бы обвинить ее в малодушии. А вот и Уэсли, герой дня. Как описать его поведение? Сын обалдел. Обалдел, как кролик, попавший в капкан. За вечер не проронил почти ни слова. Сколько я ни допытывался, где, черт возьми, он научился спасать людей, проглотивших язык. Сын лишь пожимал плечами и отвечал, что сам не знает. Наверное, инстинкт подсказал. Приехала скорая, приехала полиция. Явились соседи с близлежащих ферм. У них всегда хороший нюх на происшествие. Казалось, инцидент исчерпан. «А он не вернется?» — спросила Хейзл, лежащая на полу у моего дивана. Прошло несколько часов. Все приготовились ко сну. Как сказал бы Диккенс, люди должны высыпаться. И в хорошие времена, и в плохие. Обычно в гостях у бабушки мы табором располагались в большой гостиной. Никто не отваживался подняться в одиночку наверх, в одну из темных, пыльных, окутанных тайнами спален, некогда занимаемых мной и моими братьями и сестрами. Это не имело отношения к сегодняшнему происшествию, просто испытанная временем традиция, родившаяся, когда всех нас пугал якобы поселившийся на чердаке призрак. По той же причине мы включали на полную мощность несколько переносных вентиляторов. Никому не хотелось слушать у себя над головой шаги деда Финчера. А еще нам просто нравился убаюкивающий гул. Он погружал в сон воспаленные мозги. Я протянул руку и нежно погладил голову дочери, хотя почти не мог разглядеть ее в темноте. «Не бойся, милая». Дикий за всю жизнь ни одной мухи не обидел. Вопиющая ложь. Однако мой разум хорошо постарался, заблокировав худшие воспоминания детства. Мог ли я знать, что скоро это изменится? Просто Дикий из тех парней, с кем жизнь обошлась сурово, и он толком не знает, как ею распорядиться. Понимаешь? Может, те воспоминания всплыли из подсознания, а может и нет, но я отчасти сожалел, что сыну удалось спасти этого ублюдка. «А как именно сурово?» — не унималась Хейзл. В темноте вспыхнула еще одна пара глаз, Мейсон оперся на локоть и приготовился слушать. Логан осморил сон, а вот Уэсли тоже бодрствовал. Он обычно устраивался на ночь в раскладном кресле моего отца, размером почти с Нью-Хэмпшир, загадочным образом помещавшимся рядом с маленьким камином. Хотя сейчас сын даже не разложил кресло. «А что ты думаешь об этом?» — мысленно спросил я Уэсли. Сын все равно вряд ли расслышит меня сквозь ураганное завывание вентиляторов. Я просто подмигнул, надеясь, что он хотя бы увидит. «Папа!» Я вспомнил про Хейзл. «Ох, прости. Так о чем ты спрашивала?» «Почему его жизнь была такой суровой?» Я точно знал, какая у нее сейчас забавная мордашка. Как и то, что на каждой ноге у меня по 5 пальцев. Его отец... Я запнулся. Всегда гордился, что не скрываю ничего от детей, однако страшная сказка о коротышке Гаскинсе — это уж слишком. Его отец был плохим человеком и ужасным родителем. Самым плохим. Зато вам повезло. У вас лучший на свете папа. Я предпринял отчаянную попытку сменить тему и направить разговор в другое русло, но она не удалась. Совсем не удалась. Потому что следующий вопрос задал Мейсон. «А что натворил его отец?» «Неужто я где-то проговорился? А иначе что заставило бы 7-летнего ребенка задать столь специфичный вопрос?» Подобная формулировка обычно относится к пребыванию в тюрьме, о чем Мейсон в его возрасте не должен знать. Не в состоянии солгать, я ответил просто. Он причинил вред многим людям. Ну, если точнее, он их убил. Но это происходило 30 лет назад, вам бояться нечего. И как должны принять подобное заявление напуганные маленькие дети ночью, в темноте, когда по чердаку расхаживает призрак? Я физически чувствовал их страх. «Идите сюда!» Я рывком сбросил ноги с постели и похлопал по простыне с обеих сторон от себя. Дети вскарабкались на диван так быстро, словно я объявил начало игры в горячий пол. Я положил руки им на плечи и крепко стиснул. «Сегодня у нас выдался безумный день. Давайте не будем обсуждать это происшествие, ладно? Поговорим лучше о... ну, о кроликах». «Отец Дики убивал кроликов?» — спросил Мейсон. «Боже, спаси меня!» «Вероятно, убивал. Еще в детстве. Убивал, сдирал шкуру, развешивал тушки, чтобы они гнили, внутренности поедал, а кровь использовал для обряда вуду или черной магии. Ну, разумеется, с детьми я своими пессимистичными выводами не поделился». «Нет, конечно. Он любил кроликов, как и все». Какое счастье, что дети не видят, как я поморщился, давая столь абсурдный ответ. «Я серьезно. Поговорим про что-нибудь еще. Сознавайтесь, как насчет новых игр на ваших телефонах, которые списывают деньги с моей кредитки без моего ведома?» «Папа!» «Отлично, Хейзл созналась. И что у тебя есть?» «Расскажи нам еще про призрака». Я вздохнул, и дочь поспешно добавила. «Я знаю, это просто глупая сказка, но очень прикольно слушать про прадеда Финчера». «Честно говоря, для меня это не просто глупая сказка. Во всяком случае, не полностью. Я много раз слышал вздохи и скрип половиц на чердаке. И хотя эти звуки не прекращали наводить ужас, заставляя покрываться мурашками и воображать, будто сам Аид восстал из царства мертвых, чтобы пощекотать меня по спине, я мирился с ними, воспринимал как курьез. Просто дед Финчер не хотел покидать дом, в котором родился, и никому никогда не причинял вреда, особенно своим родственникам, ведь он отец моей мамы. Так оставьте старика в покое. Пусть обитает себе на чердаке. Не нужно вызывать с телевидения охотников за привидениями». «Ну, все, хватит. Я решил больше не говорить о призраках. Подумайте о чем-нибудь приятном. Диснейленд, мороженое, лепреконы. Голые танцующие лепреконы». Хейзел захихикала, а Мейсон зевнул. Мы погрузились в молчание. Дети нырнули ко мне под мышки и прижались еще теснее. Самое прекрасное на свете ощущение. Прежде чем уснуть окончательно, я запомнил две вещи. Как дети вернулись в свои постели, и как чуть позже, уже сквозь дымку сна, послышался металлический ляск. Старшенький все-таки разложил большое папино кресло. 2. Посреди ночи я проснулся и, к своему величайшему удивлению, обнаружил себя в лесу. Не знаю точно, что меня разбудило. В разгар лета в Южной Каролине, на открытом воздухе, да еще и на земле среди деревьев. Громкое жужжание насекомых. Пробежала мышь или белка, олень наступил на ветку, ужалил москит размером с дом. Да что угодно могло вырвать меня из неподдающегося объяснению дремотного состояния. Вопрос в другом. Как, черт возьми, я оказался на улице? Мои веки дрогнули, и сознание включилось, немедленно прервав сон. Я ощутил, что лежу, уткнувшись лицом в листву и ветки, услышал гул насекомых, вдохнул влажный ночной воздух. А вот вентиляторы почему-то умолкли. Как нелепо. Оттолкнувшись от земли обеими руками, я вскочил на ноги и огляделся. Луна светила достаточно ярко, чтобы различить бесчисленные силуэты веток над головой и сетку теней внизу, едва ли намного чернее, чем лесная почва. Я находился посреди леса. Искра паники пронзила тело. Голова кружилась. Пошатываясь, я инстинктивно отряхнул мусор с рубашки. Затем раз 10 повернулся на месте, пытаясь понять, как сюда попал. Меня всего трясло от ощущения, что за мной наблюдают. «Эй!» — громким шепотом крикнул я, чувствуя себя как никогда по-дурацки. На самом деле не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о таком странном повороте событий, и я решил больше не подавать голос. В конце концов, в голове прояснилось, и я смог опознать окрестности. За деревьями, не далее, чем в 50 футах, проглядывали очертания родительского дома. Я припустил рысой в его направлении, надеясь вернуться незамеченным. Пробираясь мимо редеющих деревьев на опушке, попытался вспомнить, случалось ли мне раньше бродить во сне. В закоулках памяти что-то щелкнуло, будто приподнялась завеса. Да, совершенно точно. Я когда-то уже бродил во сне. Вот только подробности исчезли в тумане. На заднем дворе было темно и пусто. Массивные кусты пекана выпирали из земли, словно черные грибовидные облака. В воздухе повисла зловещая тишина, как будто насекомые взяли 15-минутный перерыв. По спине снова забегали мурашки. Наверное, это легкий ветерок охладил пот, но мне стало не по себе. Может, дед Финчер решил покинуть пыльный чердак и прогуляться по своим прежним владениям? Я изо всех сил рванул к заднему крыльцу, продолжая ощущать за своим плечом чье-то присутствие. В груди заныло. Взбежав по ступенькам, я толкнул дверь. Заперто? Вот черт, неужели я вышел через парадный вход? Я развернулся, почти уверенный, что позади стоит полупрозрачный старик и мерзко хихикает. И с превеликим облегчением от того, что так его и не увидел, спустился с крыльца и обогнул дом. Как никогда тянуло нырнуть под одеяло и укрыться с головой. Я едва не расхохотался вслух и, видимо, застал врасплох насекомых. Гудение возобновилось. Хотя я был весь на нервах, меня наполнило радостное возбуждение. Сознаюсь, я чувствовал себя как ребенок, когда вскочил по ступенькам на веранду одним махом. Почти как Супермен. Передняя дверь тоже была заперта. Я отступил на шаг, тупо глядя, как захлопнулась москитная решетка. Что произошло? Получается, я бродил во сне, однако спал не очень крепко и добросовестно защелкнул дверь. Я расхаживал по цементному полу веранды, обдумывая разные варианты. Залезть в окно? Чего доброго, папа решит, что вернулся дикий, схватит дробовик и даст предупредительный выстрел. И я поймаю свинец прямо в грудь. Может, сесть на садовый стул и проспать на веранде остаток ночи, а потом заявить, что встал в несусветную рань полюбоваться восходом солнца. Однако я уже вообразил реплику Хейзл. «Ну, конечно, папочка. И ты не выпил кофе и вышел в закрытую дверь? В следующий раз придумай что-нибудь получше». «Чёрт, придётся стучать. Я должен постучать и сообщить детям постыдную правду. Я брожу во сне. Я, чёрт возьми, лунатик». Послышался щелчок. Источник шума сперва сбил меня с толку. Я знал, что крыша веранды всегда обладала загадочной способностью отражать звуки. Я обернулся, однако не увидел ничего, кроме теней. Вновь звякнул металл. «Это же дверная ручка!» Я распахнул москитную решетку, едва не сорвав ее с петель, ожидая, когда меня впустят. Однако ручка щелкала, не поворачиваясь. Меня снова охватил иррациональный ужас. «Дед Финчер пытается выйти на волю?» Теперь я знал это совершенно точно. Но тут из-за двери послышался несмелый голосок. «Папа, мне страшно!» «Логан, я устыдился!» И одновременно испытал облегчение, не только потому, что это оказался не призрак. Ну, да, понимаю, нелепо, если только вы не стоите ночью в темноте и не слышите шорох, прям как в фильме «Рождественская история». Но и потому, что виновным был мой младший сын. Может, как-нибудь выкручусь. К утру малыш все забудет, а если и нет, 4-летнего ребенка легко убедить, что ему все приснилось. Я присел на корточки и прошептал. «Логан, ты меня слышишь?» «Папа?» «Да, это я». Случайно захлопнул дверь. «Ты знаешь, как открыть замок?» «Мне страшно». Даже сквозь деревянную перегородку голосок сына звучал умилительно, как в плохой телерекламе. Ужасно хотелось его обнять. «Знаю, приятель. Мне тоже страшно». Я поморщился. И зачем только признался? «Видишь такую маленькую штуку на дверной ручке? Прямо в середине. Поверни ее. Зажми двумя пальцами и поверни. Маленькую плоскую штуку, понял?» Логан не ответил. Он явно ничего не понял из моих красноречивых описаний. Я со вздохом встал. Выгнул спину, размял затекшие мышцы и охнул. Колени болели. Я стар, как тот самый пекан. «Логан!» Ручка снова щелкнула, замок сработал, и дверь распахнулась. Я открыл рот, чтобы снисходительно произнести что-нибудь типа «молодец», однако потерял дар речи. Трое младших детей, сбившись в кучку, смотрели на меня снизу вверх. «Ого!» Я не смог скрыть досаду. «Никто не спит? Вот незадача!» Мой тонкий юмор оценила только Хейзл. Дочь шагнула вперед и взяла меня за руку. «Ради всего святого, папа, что ты делаешь на улице? Мужчине в твоем возрасте необходим полноценный сон». Никогда еще я не был так счастлив услышать голосок моей не по годам мудрой проказницы. Заключив ее и обоих сыновей в отеческие объятия, я проговорил. «Ух, как я вас люблю! А теперь идем досыпать». «Ты не ответил на мой вопрос», — упорствовала Хейзл. «Ну почему ей всегда необходимо быть такой умницей?» «А мне не спалось, и я решил прогуляться. Вероятно, машинально защелкнул дверь на замок. Ничего страшного. Спасибо. Вы меня спасли. Идемте». Я мягко втолкнул детей в дом и запер дверь. На этот раз целенаправленно. «Чудо, что мы не разбудили Уэс!» Я умолк на полуслове. Взгляд наткнулся на необъятное папино кресло. Оно пустовало. В комнате никаких признаков Уэсли также не наблюдалось. Его телефон лежал на прикроватном столике. В другое время и при других обстоятельствах я бы не удивился. Ну, наверное, в туалет вышел или перекусить на кухню. Что-то в этом роде. Но не сегодня. В эту чертовски странную ночь созерцание пустого кресла породило в моей груди новую волну паники. «А где брат?» Хейзл плюхнулась на свою постель и медленно обвела взглядом кресло. «Ой!» «Мне никогда этого не забыть. Никогда не забыть зловещий, предвещающий несчастье подтекст, заключенный в простом слове, в тот миг, когда оно сорвалось с губ дочери. Она знала. Я мог много в чем сомневаться, но только не в этом. Я чувствовал сердцем, а Хейзл знала точно. Случилось что-то плохое. Я пронесся через гостиную и выскочил в коридор, ведущий на кухню. Дверь в ванную была приоткрыта, но полоска света оттуда не пробивалась. Я щелкнул выключателем. Никого. Дотошно повинуясь какому-то расхожему клише, требующему проверить все досконально, я отдернул шторку. А вдруг сыну пришла в голову дурацкая идея принять душ среди ночи. Однако и за шторкой было пусто. Уже не искра паники, а целое пламя занялось в моей груди. В нашем старом доме имелась еще одна ванная, и я стремглав бросился туда. Тоже никого. Я обошел весь дом, взывая к рациональной составляющей своего разума. Можно ведь как-то объяснить, почему сын исчез бесследно. Осталась спальня родителей. Мне даже не пришло в голову, что нарушаю неписанные правила. Я просто распахнул дверь без стука и вошел. Свет из коридора упал на кровать. В постели спали двое, больше никого не видно. А папа лежит поверх одеяла. Еще одна странность этой ночи. Я прошагал через комнату и заглянул в шкаф. Потом, когда выдалась свободная минутка, я порой размышлял. Ну, допустим, мы нашли бы Уэсли, забившимся в бабушкин шкаф. Причем среди ночи. Неужели чувство облегчения смягчило бы абсолютную эксцентричность такого поступка? Однако в шкафу я Уэсли не нашел. И не нашел нигде. «Может, проверим чердак?» Голос Хейзл испугал меня так, что я едва не вскрикнул. «Тс, милая!» Пролепетал я и взял девочку за плечи, уводя из спальни. Родители завозились в постели, но ничего не сказали, а я не был готов ставить их в неловкую ситуацию. Мы вернулись в гостиную, откуда, насколько я знал, вел единственный вход на чердак — небольшой квадратный люк в потолке, закрытый обычной плоской крышкой. Как в детстве, так и потом, повзрослев, я решался разве что украдкой заглянуть в это жуткое и таинственное место. Однако сейчас я немедленно притащил от входной двери стул и поставил под люк. Забрался на него, расставив руки, чтобы удержать равновесие. Затем потянулся вверх и отодвинул крышку. В лицо порхнуло облачко пыли. Я закашлялся и принялся тереть глаза. И сделал то, что в другое время показалось бы смешным. А сейчас напугало детей. Они могли почувствовать мой растущий страх. Подпрыгнул как мог высоко, чтобы окинуть беглым взглядом чердачное помещение. Потом повторил свой трюк 4 или 5 раз, чтобы просканировать каждый угол. В темноте различались силуэты ящиков и груды всякого барахла, сваленного сюда обитателями дома и давно забытого. Ни люди, ни призраки на чердаке не скрывались. Оставалось одно. Сын, очевидно, ушел из дома, хотя это на него не похоже. Я не мог разгадать причину. «Стойте здесь», — приказал я младшим детям. «Сейчас я понимаю, что следовало бы найти для них хоть слово утешения или ободрения. Но тогда мой разум работал не как положено. В мозгу проносились огненные белые сполохи, которые почти полностью застилали зрение. Я открыл парадную дверь и выбежал наружу. На востоке едва начал заниматься рассвет. Я принялся за поиски, своего рода магический ритуал, который непременно вернет мне сына. И неважно, что он будет объяснять, если я найду его в неподобающем месте, скрывающегося от нас и от всего мира. Обыскал каждый дюйм двора, старый амбар, заглянул во все сараи, под навес, за деревья. К тому времени, когда я начал прочесывать лесок по границе участка, проснулись мои родители. То ли их разбудили дети, то ли мои лихорадочные поиски, сопровождаемые постоянным выкрикиванием имени Уэсли. Старики подключились ко мне. Безрезультатно. Паника бушевала в моей груди уже на уровне инфернальной. Каждый вдох давался с трудом. Мой сын пропал. Его похитили. Если бы он ушел по своей воле, взял бы телефон. Наконец, уже еле ворочая языком, я позвонил в полицию.